6. Музыка, движение и двигательное расстройство. Двигательные расстройства и неврологические заболевания были описаны вавилонянами еще во II веке до нашей эры. И хотя древние довольно мало знали о мозге, их описание, как и описание расстройств двигательной системы, движения в Библии, поразительно похоже на то, что мы можем прочитать в учебнике неврологии в 21 веке. Из истории о том, как юный Давид победил великана Голиафа, Первая книга царств, глава 17, мы узнаем, что Голиаф был грузным и двигался медленно. Историки-неврологи пришли к выводу, что причиной его гигантизма, акромегалии, могла быть редкая крупная опухоль гипофиза, выделяющая гормон роста. На поздних стадиях это заболевание вызывает слабость, онемение и боль, причем в такой степени, что Голиаф, вероятно, не мог увернуться от пращи Давида. Возможно, он даже не видел, как Давид запускает камень. Опухоли гипофиза могут давить на зрительный нерв и сужать зрение до тоннельного. В книге царств, а затем столетия спустя в Евангелиях от Матфея, Марка и Иоанна, встречается более десятка упоминаний двигательных расстройств и параличей. Движение – основной признак, отделяющий животных от камней и минералов, а растения, хотя и двигаются, делают это очень медленно. Каждое животное, от ленивца до кукушки-подорожника, от муравья до слона, в той или иной степени обладает способностью к движению, управляемой, по крайней мере, зачаточной моторной системой в мозге. Иногда эта система дает сбой, вызывая двигательные расстройства, обусловленные генетикой, недоразвитием мозга, болезнью, травмой или токсинами окружающей среды. Клинический невролог и исследователь Скотт Графтон изучает нейрофизиологию движения, а еще играет на фортепиано, банджо и бас-гитаре. К тому времени, когда вы будете слушать эту аудиокнигу, кто знает, может и тубу освоит. Скотт показал, что огромная часть того, что мы считаем интеллектом, формируется в результате движения в пространстве, ощупывания, касания предметов и получения обратной связи. Суть в том, что всякое познание осуществляется или вытекает из физического взаимодействия с миром. Учиться посредством активного движения – это совсем не то же самое, что учиться, пассивно обдумывая, видя, слыша окружающий мир. Касаться, ощупывать, вертеть в руках, пересекать, ломать, хватать, колотить, гладить, карабкаться и падать – это лишь некоторые способы извлекать из действия знания, совершенно не похожие на то, что мы получаем от чтения, слушания лекций, просмотра видео. Как объясняет Скотт, физический интеллект в корне отличается от, допустим, способности запомнить ненадолго чье-то лицо, имя, телефонный номер. Он размышляет об эволюции таких навыков, сформировавшихся десятки тысяч лет назад у людей и протолюдей, пытавшихся выжить в дикой суровой природе. Тот мир был негостеприимным и сложным. Человек пребывал в постоянном напряжении из-за неспособности предсказать, что случится в следующий момент, и недостатка средств для сохранения контроля. Здесь были идеальные условия для импровизации, изобретательности, преодоления суровых испытаний первобытного мира. Дикая природа нам не подвластна, однако физический интеллект позволяет добиться некоторого чувства контроля. Умственные способности и нейронные сети, используемые нами, когда мы двигаемся и учимся на этих движениях, представляют собой прежде всего различные виды механизмов научения в мозге. На практике это значит, что если мы не будем регулярно тренировать эту способность, ослабнет не только она, но и значительная часть нашего мозга. Все физические действия, которые мы совершаем с помощью нашего тела, создают когнитивный резерв и улучшают даже те способности, которые не связаны с движением, например, общую память и навыки решения задач. Просто двигаясь и взаимодействуя с окружающей средой, мы укрепляем связь между миндалиной и гиппокампом, что способствует научению и развитию памяти, даже не связанным с движением. Прогулки по пересеченной местности могут улучшать память на имена. Новые технологии виртуальной реальности предлагают приключения и испытания, но пока еще они не могут заменить телесный опыт, который дает физическая реальность. Скотту Графтону вторит Дэниел Деннет. Для того, чтобы считаться по-настоящему разумным, обладающим знаниями, робот или любой другой компьютер должен взаимодействовать со средой, манипулировать ею, ощущать. Это не значит, что люди с параличом всех четырех конечностей или полностью парализованные не способны развивать интеллект. Просто им это будет даваться гораздо труднее. Помимо сугубо физических ограничений, двигательные расстройства бесспорно сказываются на познавательных способностях, умозаключениях, памяти, мыслительных процессах. Собственно, в пансионатах для престарелых давно известно, что наибольшему риску ухудшения когнитивных способностей подвержены те обитатели, которые двигаются меньше всего. Таким образом, двигательные расстройства не просто влияют на нашу подвижность, они влияют на наше познание. Пожилые люди, отмечавшие у себя снижение когнитивных способностей после замены тазобедренного или коленного сустава, обнаруживают, что до операции, оказывается, они не были на грани слабоумия, им просто не хватало движения для поддержания мозга в тонусе. Движение полезно уже тем, что питает кровь и мозг кислородом, но еще важнее то, что оно подпитывает когнитивные способности. Из всех способов применения музыки в терапевтических целях ни один не связан с биологией так тесно, как лечение двигательных расстройств. Даже если мы этого не предполагаем и не ставим целью, музыка активирует моторные и двигательные пути в мозге. Они синхронизируются с ней, и наша лимбическая система сигнализирует о наслаждении. Есть данные, демонстрирующие, что 5 двигательных расстройств из числа самых распространенных поддаются музыкальной терапии. Это заикание, синдром Туретта, хорея Гентингтона, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Для 3 других основных двигательных расстройств – БАС, боковой амиотрофический склероз или болезнь Лугеега, фокальной дистонии и эссенциального тремора, свидетельств эффективного воздействия музыки пока нет. Это не значит, однако, что в их лечении музыка не играет совсем никакой роли. Музыкальная терапия снижает тревожность и депрессию при всех 3, стабилизирует или поднимает настроение, улучшает самоконтроль, соблюдение лечебных предписаний и качество жизни в целом. Заикание и небольшое отступление о том, как мы учимся бегло говорить и играть музыку. Американцы, рожденные в 1950-60-х, возможно, помнят, как смотрели по телевизору выступление кантри-певца Мела Тиллиса и были озадачены парадоксом. Почему обычно он заикается, но когда поет – нет. Его «Stay a little longer» – «Побудь еще» 1980 года – это исполняемая с пулеметной скоростью скороговорка, от которой у любого певца язык будет заплетаться, но только не у Тиллиса, который пел ее безупречно. Некролог по поводу его кончины The Washington Post озаглавила «Мел Тиллис», заикающаяся звезда кантри, чья музыка лилась без запинок. Кроме него есть и другие певцы, которые заикаются, когда говорят, но никогда поют. Это, среди прочих, Элвис Пресли, Карли Саймон, Джон Ли Хукер и Оззи Осборн. Примерно то же наблюдается у актера Джеймса Эрла Джонса, чье заикание пропадает, стоит ему оказаться перед камерой. Почему так происходит? Заикание – это расстройство речи, вызываемое неврологической дисфункцией, хотя в состоянии стресса оно может ненадолго возникнуть у любого из нас. Национальные институты здоровья, National Institute of Health, NIH, определяют заикание как ненамеренное повторение звуков, слогов или слов, удлинение звуков, а также внезапные остановки в речи, называемые речевым ступором. Особенно заикание встречается у детей от 2 до 6 лет, когда области мозга, отвечающие за речь, еще только развиваются и формируются. В большинстве случаев ребенок перерастает свое детское заикание. Но у одного из 100 оно остается и во взрослой жизни. Причем здесь наблюдается гендерное неравенство. Заикающихся мужчин больше, чем женщин. Заикание не ограничивается речью. Оно может возникать и при использовании языка жестов. А значит, это скорее языковое расстройство, а не речевое. Но так или иначе, это неспособность заставить двигательную систему работать как положено. Подумайте только, как сложно устроена наша речь. Произносить 44 различных звука в английском, спонтанно создавать предложения буквально из ничего, координировать на миллисекундном уровне движения гортани, включая голосовые связки, глотки, языка, губ, челюсти. Просто удивительно, что речевые расстройства встречаются не у каждого. Беглость речевого или жестового общения требует быстрого и плавного выполнения необходимых двигательных усилий в определенном порядке. Чтобы все это получалось, мозг должен разработать план и на несколько шагов опережать происходящее в данный момент, одновременно отслеживая, соответствует ли то, что мы сделали, тому, что намеревались. На уровне предложения у нас есть план того, что мы хотим сказать, даже если мы в какой-то степени импровизируем на ходу. Чтобы произнести слова, нам необходимо разбить их на составляющие фонетические компоненты, фонемы, которые соединяются в слова по довольно сложным правилам. Например, типичный носитель английского языка, который говорит «I'm going to the store», «Я иду в магазин», сливает окончание и начало слов, произнося это как «I'm going to the store». Аналогичное связывание слов принято во французском и многих других языках. Примечание. Примером из русского языка может служить произнесение имен с отчествами. Скажем, Юргенч вместо Юрий Евгеньевич. Конец примечания. То же самое происходит, когда музыканты исполняют быстрые пассажи или играют легато. Они присоединяют окончание одной ноты к началу следующей. Если бы нашему мозгу необходимо было каждый раз анализировать обратную слуховую связь, прежде чем строить следующее предложение, ему пришлось бы делать это с огромной скоростью. Мозг действительно работает быстро. Мы обрабатываем максимум по 9 слогов в секунду, но это когда их говорит кто-то другой, а мы слушаем. Если бы мы сначала получали обратную связь от своей собственной речи, решали, правильно ли все было произнесено, и лишь затем переходили к следующему предложению, нам пришлось бы обрабатывать и анализировать слуховую информацию со скоростью, превышающей способности нашего мозга. А значит, в действительности мозг планирует действия куда раньше, чем мы это делаем фактически. Порядок событий, будь то движение языка, губ и челюсти во время речи или движение рук, запястий, пальцев в языке жестов и при игре на музыкальных инструментах, должен быть задан как можно точнее еще до того, как мы приступим к делу. В качестве аналогии можно привести кажущийся парадоксальным факт из области профессионального бейсбола. Если вы в детстве играли в софтбол, вас, наверное, учили не сводить глаз с мяча. В детском софтболе поданный мяч обычно летит не очень быстро, поэтому можно успеть решить, когда отбивать, основываясь на траектории полета мяча за миг до того, как он долетел до вас. Но в главной лиге бейсбола средняя скорость мяча при прямой подаче форсим фастбол достигает 94,1 миль в час, 151,4 км в час. А расстояние между горкой и домашней базой составляет 60,5 футов, почти 19 метров. Многие игроки решают, когда взмахнуть битой, еще до того, как мяч вылетит с горки, и временное окно для удара захлопывается, когда мячу остается четверть секунды лета, 25-30 футов до отбивающего. У зрительной системы скорость обработки данных недостаточно высока, чтобы отбивающий главной лиги успел засечь мяч на подлете к домашней базе, поэтому ему нужно заранее предугадать траекторию, не дожидаясь, пока мяч окажется в зоне удара. Точные планы моторных действий требуют, чтобы движения выполнялись в определенном порядке. Это относится к речи, к жестовому языку, к слепой печати, к пению и игре на музыкальном инструменте. Очередность выполнения реализуется в мозге в виде набора иерархических планов. Так, например, в слове «нейропсихология» мы не планируем проговаривать каждый слог поочередно. Мы планируем произнести все слово целиком. И это намерение запускает заранее заготовленную программу моторных действий. Если вы играете на музыкальном инструменте, вам наверняка доводилось учить новое произведение по частям и затем соединять их вместе. Эти стыки, места соединений, представляют собой точки входа и перехода, узлы высокого уровня в иерархии. В трудном произведении музыкант часто не может начать с какой угодно ноты. Ему нужно вернуться к началу части или, бывает, даже к началу произведения. Дополнительным свидетельством существования этой иерархии служат специфические особенности ошибок, которые делают музыканты. Ошибки при исполнении почти всегда возникают на стыках, а не между ними, где порядок действий уже наработан. Кроме того, в нотах обычно ошибаются лишь на полтона, палец попал на соседнюю клавишу, а не на большой интервал. И эти промахи тоже говорят о том, что моторная иерархия сохраняется. Музыкальные ошибки почти никогда не затрагивают темп и размер произведения. Никогда не слышал, чтобы музыкант, сбившись посреди трудного пассажа, не сфальшивил, а заиграл в два раза быстрее, или с размера 4 четверти случайно перешел на 3 четверти. Параллели этому можно найти и в языке. Речевые ошибки обычно не нарушают грамматическую категорию и отчасти сохраняют семантические связи. То есть существительные заменяются существительными, глаголы глаголами и так далее. Мы хотим сказать: через три квартала поверните налево у перекрестка. А вместо этого у нас вырывается: через три квартала поверните налево у перехода. Тоже существительное, тоже относится к дорожному движению. Поэтому ошибочное слово легко встраивается в грамматическую иерархию фразы. Наблюдая в замедленной съемке движения пальцев при слепой печати или исполнении музыкального произведения в быстром темпе, например, «Bird gets the worm» — «Пташка червячка клюет» — Чарли Паркера, или «Полет шмеля» Римского-Корсакова, мы видим, что во время каждого движения кисти и пальцы уже начинают поворачиваться, подгибаться, вытягиваться, сжиматься и так далее, готовясь перейти к следующей позиции. Такое впечатление, будто мышцы сами знают, что делать, и не требуют указаний мозга. Мышечная память, как ее принято называть, находится на самом деле не в мышцах, а в области мозга, контролирующей эти мышцы и связанной с сетями, хранящими последовательности и закономерности. Заикание возникает при сбое на какой-то из трех фаз регуляции моторики: хранении последовательности, извлечении или ее реализации. То есть мозг может прекрасно осознавать указания, которые нам необходимо отправить мышцам, но до исполнения этих указаний почему-то не доходит. Такое случалось и со мной после сотрясения мозга, затронувшего мой мозжечок. Несколько месяцев я не мог играть на гитаре, на которой играл до того 45 лет. Я чувствовал, что мозг посылает правильные сигналы, но пальцы не слушают их. По сути, у меня было музыкальное заикание. Еще одно требование для беглой речи или игры на инструменте — тайминг. Даже при наличии идеально отлаженной системы планирования и реализации двигательных действий, дающей нам указания относительно их порядка, Нейронные системы, контролирующие точное время каждого движения, могут дать сбой. Получается что-то вроде местной, мышечной версии того, что происходит с нашим организмом при смене часовых поясов, когда нас клонит в сон или нам, наоборот, не спится, или хочется есть в неподходящее время. Ритм присущ не только ораторским речам и поэзии. В обычной речи тоже есть свой внутренний ритм. Чередование ударных и безударных слогов, интонационное выделение отдельных слов, чтобы снять двойственность толкования. «Да нет, вы ослышались. Я сказал, что кот гнался за псом». Примечание. Отсылка к шуточной фразе «The rat, the cat, the dog chased, killed, ate the mold». «Крыса, которую убил кот, за которым гнался пес, съела солод», где сходу не разберешь, кто за кем гнался. И так далее. Конец примечания. Этот ритм и нанизывание слогов или нот, или движений пальцев при печати требуют прогнозной согласованности во времени. Способности точно предугадать, когда потребуется следующее моторное действие. Прогнозная согласованность во времени необходима также для синхронизации движений при танцах или при хлопках под музыку. В лабораторных экспериментах у 90% взрослых заик плохо получалось отстукивать пальцем ритм под метроном. Это говорит о том, что их нарушения в работе прогнозных механизмов синхронизации проявляются не только при попытках говорить. Третье необходимое условие для выполнения моторных движений – обратная связь от тела, проприоцепция, подтверждающая, что части нашего тела более или менее следуют указаниям, которые мы или планы моторных действий им выдали. Почему человек заикается? Согласно одной из теорий, заикающийся ожидает обратную слуховую связь раньше, чем получает ее на самом деле, поэтому вынужден прервать уже исполняющийся план моторных действий. Он застревает, дожидаясь подтверждения, что совершенное действие было правильным. Слуховая обратная связь должна скоординироваться в ходе сенсомоторной интеграции сознания местонахождения таких частей тела, как язык, губы, челюсть и пальцы. Бывает, что у человека, чья память на последовательность движений сохранна, насколько мы можем судить, наблюдаются нарушения в нейронных сетях, поддерживающих сенсомоторную интеграцию и согласованность действий во времени. Все эти системы взаимозависимы. Если одна из них не работает должным образом, мы получаем перебои, неуверенные или заторможенные движения, то есть пробуксовку в какой-то точке иерархической программы. Заикание. Иерархические программы моторных действий используют специализированные нейронные сети моторной коры, премоторную кору, центры планирования в префронтальной коре, а также вычислительные центры пространственной памяти в гиппокампе. Мы выявили пучок нервных волокон, тракты белого вещества, которые охватывают три разных доли мозга – теменную, височную и лобную, соединяя ключевые языковые сети, участвующие в повторении и моторном планировании, и координируют их. Изучив этот так называемый дугообразный пучок, arcuata fasciculus, Скотт Графтон обнаружил, что у заикающихся людей он недостаточно развит. Он просто не создает прямую оптимизированную связь между критически важными областями, как это происходит у людей, не страдающих заиканием. Даже незначительное прерывание или ухудшение моторных и синхронизирующих связей могут нарушить беглость речи. Участки правой нижней лобной извилины, НЛИ, особенно активны, когда мы прекращаем повторяющиеся действия, сдерживая дальнейшее движение. Согласно одной из теорий, если эта область чрезмерно активна, ей не удается подавить другие области мозга, участие которых необходимо для начала и окончания движений. Нарушения в работе НЛИ наблюдаются также у пациентов, страдающих еще одним двигательным расстройством – болезнью Паркинсона. У заикающихся людей отмечаются, как и при болезни Паркинсона, нарушения в работе мозжечка и базальных ядер, областей, ответственных за моторный контроль. В частности, гиперактивность червя мозжечка, а также нарушения в левой вентральной префронтальной коре, центр планирования. Червь — это тракт нервных волокон, соединяющий два полушария мозжечка и помогающий координировать движения головы и корпуса, туловища, плеч, бедер. Так что за те самые, доводившие цензоров до полуобморока эротичные движения тазом, которыми прославился Элвис, винить надо червь мозжечка. Мы с моим коллегой Винодом Менноном уже 25 лет пытаемся выяснить роль этого тракта в музыкальных когнитивных функциях. Наша лаборатория установила, что он необходим для анализа музыкальной структуры в силу чувствительности к чередованию повторяющегося и нового в музыкальном произведении, а также для обработки ожиданий от того, что последует дальше. Все это координируется с областями лобных долей, такими как поле Бродмана 47. Поскольку червь каким-то образом участвует в структурировании информации, рассредоточенной во времени, можно предположить, что нарушение обработки темпоральной временной структуры так или иначе с ним связаны, но пока это не более чем предположение. Таким образом, беглая речь требует интеграции множества проводящих путей, распределенных по всему мозгу. Когда какой-то из этих путей повреждается или просто работает не в полную силу, может возникать заикание. Как же тогда объяснить ситуативно зависимое улучшение у Мела Тиллиса, Джеймса Эрла Джонса и других? Логопедическая работа с заикающимися очень похожа на то, как музыканты разучивают новое для них произведение, в замедленном темпе, потихоньку, тщательно прорабатывая, а потом постепенно ускоряя игру. Даже без специализированной помощи заикание можно укротить с помощью заучивания. Доведение действия до автоматизма, когда оно становится второй натурой. В отличие от спонтанной речи, которая планируется лишь приблизительно, отрепетированное выступление глубоко впечатывается в нервную ткань, позволяя автоматизировать его, то есть, проще говоря, лучше всего получается, если о нем не думать. А значит, скорее всего, Мел Тиллис и Джеймс Эрл Джонс не заикались во время выступлений именно потому, что исполняли последовательности, заученные на зубок, и поэтому заранее точно знали, что именно и в какой момент споют или скажут. Включившись, тщательно отработанная программа моторных действий берет дальнейшее на себя и обычно работает без сбоев. А вот спонтанное пение и речь перегружают систему, которая и без того слегка барахлит. Случается ли заикание у музыкантов при игре на инструменте? У великого саксофониста Уэйна Шортера речь была не очень беглой, на грани заикания, и манера исполнения соответствовала. Его игру описывали как серию повторяющихся нот. Это один из нередких случаев, когда творческий человек превращал свой недостаток в достоинство, визитную карточку, фирменный стиль. Еще один провоцирующий фактор – стресс. Большинство заикающихся людей отмечают, что проблема усиливается, когда они напряжены, будь то речь или игра на инструменте. Вот комментарий Фрица Кастена, опытного ударника, игравшего с Винсом Гуаральди и Джоев Кукин. Одна из составляющих обучения игре на инструменте – это относится, конечно, не только к ударным – техника расслабления. Если с неврологией все нормально, то главные проблемы идут от напряжения. Большинство из нас в той или иной степени испытывают нарушение координации в некоторых связанных с музыкой обстоятельствах, например, при разучивании нового материала. Чем музыкант опытнее и увереннее в себе, тем ему проще. Большинство из них, если не покривят душой, признают, что испытывают напряжение в различных ситуациях, и это напряжение сказывается на игре. Таким образом, даже при исполнении вызубренной, доведенной до автоматизма последовательности, важно умение расслабляться. Самые искусные музыканты или ораторы, подготовившие свое выступление идеально, в случае стресса могут растеряться. Любой студент знает, одно дело сыграть произведение наедине с собой и совсем другое — на публике, когда уровень кортизола зашкаливает и сердце колотится от страха вызвать критику. Боязнь ошибиться в идеально выученной последовательности, по иронии судьбы, заставляет нас особенно сосредоточиваться именно на этом, и в результате мы выпадаем из отработанной программы моторных действий, и все идет наперекосяк. Если же мы, начав играть, отдадимся музыке, можно расслабиться и позволить ей себя вести. Это происходит потому, что пение и игра на музыкальном инструменте вызывают нейрохимические изменения, снижающие общий уровень стресса и уровень кортизола, стрессового гормона. Людям, страдающим заиканием, удается во время пения держаться без спотыкания и запинок так долго, как в обычной речи не получается. То есть пение помогает подкрепить нормальные паттерны активации, необходимые для говорения. Поскольку при пении больше, чем при спонтанной речи, задействуется правое полушарие, это переключение с левого полушария на правое служит способом переучить языковые сети. Кроме того, при пении гласные, а также плавные сонорные согласные, такие как «л», «м», «р», тянутся дольше, чем в обычной речи. Поэтому временное планирование и исполнение звуков меняются. В этом смысле пение напоминает медленное разучивание музыкального произведения. У нас есть время наработать правильный язык, который, в свою очередь, переносится в область речи. Многие певцы, заикавшиеся в детстве, в том числе Эд Ширан, Кендрик Ламар, Энн Уилсон, Шейн Йеллоу Бёрд и Марк Энтони, считают, что именно занятия музыкой помогли им избавиться от заикания или значительно его уменьшить. Судя по всему, даже простая синхронизация моторно-артикуляционных сетей с ритмом музыки достаточно укрепляет проводящие пути, чтобы улучшить спонтанную речь. В лабораторных условиях заикание снижается, когда говорящему задают ритм изохронным тоном, например, включив метроном, поскольку тогда он точно знает, когда наступит следующая доля, и может синхронизировать с ней выговариваемые слоги, при условии, что у него хотя бы как-то функционируют прогнозные сети синхронизации. Для лечения от заикания подходит музыка с ровным размеренным ритмом, позволяющим мозгу задействовать системы нейронной синхронизации и планирования, чтобы не застревать. Предпочтительный медленный темп – песни с повторами. Например, поп-стандарт со структурой ААБ – куплет-куплет-припев. Самое главное – песни должны нравиться, вызывать у нас эмоциональный отклик, иначе стресс от песни, которая нам не по душе, только усугубит заикание. У психолога Фрэнка Руссо из Университета Торонто Метрополитен 20 взрослых, страдающих заиканием, произносили текст «Love me tender» — «Люби меня нежно» Элвиса Пресли, как с ритмическим сопровождением, так и без него. Без ритмической подсказки исполнение было неустойчивым, и во многих случаях возникало заикание. С ритмической подсказкой участники демонстрировали высокую степень темпоральной синхронизации, и заикания почти не наблюдалось. Синдром Туретта. Противоположный заиканию сбой программы моторных действий возникает, если она запускается, когда мы этого не хотим, что может привести к непрошенным движениям или тикам. Синдром Туретта, названный в честь невролога Жоржа Жиля де ля Туретта, который первым описал его в 1885 году, диагностируется при наличии по крайней мере двух разных моторных тиков и как минимум одного вокального. То есть не каждый тик — это синдром Туретта, но у каждого страдающего синдромом Туретта обязательно имеются тики. В какой-то мере справляться с ними помогают препараты, действующие на определенные системы нейромедиаторов в мозге. Дофаминовую, гамма-аминомасляной кислоты, адреналиновую. Сами тики могут представлять собой любую из почти неограниченного числа разновидностей резких движений или звуков. Страдающие синдромом Туретта характеризуют их как изматывающие. Все мы хоть раз испытывали что-то подобное синдрому Туретта, когда на нас нападала икота, объясняет певица Эша Альвани. Они непроизвольны. Прекратить их самостоятельно не получается, как ни старайся. Обладательница Грэмми Билли Айлиш описывает свои проявления синдрома Туретта так. «Основные тики, которые у меня постоянно, целыми днями, ухо дергается вперед-назад, бровь поднимается, челюсть щелкает, еще рука напрягается вот тут, мышцы. Во время разговора со мной вы ничего даже не заметите, но меня это все очень достает». Однако, по словам самой Билли, во время исполнения музыки тиков почти никогда не бывает. Композитор и автор песен Джейми Грейс превратила свои туреттовские тики в музыку, написав произведение, в котором партия ударных обозначала тики. «Я хотела предстать в песне максимально уязвимой, быть собой, такой, какая я есть», — говорит она. Туреттовские тики часто пропадают во время занятий, требующих сосредоточения, повторяющихся движений, сенсомоторного взаимодействия, таких как езда на велосипеде, танцы, игра в настольный теннис или на музыкальном инструменте. Исполнение музыки может давать особенно хороший результат, поскольку подразумевает точное планирование, тонкий моторный контроль и более сложные и иерархически выстроенные движения. Даже простое прослушивание музыки способно, хотя и в меньшей степени, ослабить тики, возможно, потому что подключает многие из тех же нейронных проводящих путей, что и при исполнении музыки. И хотя нет свидетельств излечения от тиков при синдроме Туретта с помощью музыки, некоторые музыканты, страдающие им, говорят, что во время игры тики могут пропадать полностью. Другие сообщают о сильных позывах к тикам сразу после соло на джазовом концерте или между частями классического произведения. То есть позывы к тикам у них подавляются лишь временно и накапливаются в ожидании выхода. Причины болезни Туретта до сих пор плохо изучены. Были обнаружены аномальные нейронные колебания в полосатом теле, самой крупной структуре базальных ядер, и таламусе. И эти аномальные колебания, возможно, повинны в возникновении тиков и дизритмической активности в областях коры. Отчасти этим объясняется, почему игра на музыкальном инструменте и восприятие ритмичных музыкальных стимулов способствуют уменьшению тиков. Музыка посредством навязывания ритма восстанавливает нормальные колебания. Аномальные колебания могут быть связаны с дисфункцией кортико-стриато-таламо-кортикальной петли, КСТК. Согласно одной из теорий, тики могут быть связаны с чрезмерным потоком входных сигналов от коры в базальные ядра в сочетании с недостаточным нейронным торможением, что приводит к непосредственной незапланированной моторной реакции. Исследования с использованием нейровизуализации выявили более слабую активность в скорлупе, центре контроля моторных движений, и хвостатом ядре, еще одном компоненте базальных ядер, сети планирования моторной деятельности. В хвостатом ядре особенно высока плотность нейронов гамма-аминомасляной кислоты, участвующих в торможении. Поэтому пониженная активность в данной области означает, что эти нейроны не выполняют своей тормозящей функции. Почему при синдроме Туретта нарушается функция этих сетей, пока неизвестно. Но мы полагаем, что дело в сочетании генетических факторов и бактериальной инфекции. Рассеянный склероз. В 2009 году у панк-певицы, бунтарки и любимицы публики Эксин Червенки диагностировали рассеянный склероз. Как и во многих подобных случаях, диагностика была долгой. Рассеянный склероз — это диагноз исключения. Для него не существует специального теста, поэтому диагноз ставится только после исключения остальных вероятных заболеваний в ходе так называемой дифференциальной диагностики. Это занимает удручающе много времени. К числу других болезней с диагнозом исключения относятся паралич Белла, шизофрения, синдром хронической усталости и постковидный синдром. Рассеянный склероз – это аутоиммунное, нейродегенеративное расстройство, характеризующееся разрушением миелиновой оболочки нейронов центральной нервной системы – ЦНС. Эту оболочку нервных клеток и волокон в головном и спинном мозге, выполняющую роль электроизолятора, атакуют иммунные клетки. Слово «склероз» означает аномальное затвердение органической ткани. По всей длине нейронных отростков, аксонов, из которых в основном состоит белое вещество мозга, образуются бляшки, препятствующие сообщению нейронов друг с другом, а мозга с остальной частью организма. Утрата миелина приводит к снижению скорости обработки информации и постепенно прогрессирующему затруднению движений. Возникновение рассеянного склероза обусловлено сложным взаимодействием генетических и средовых факторов. И по данным новейших исследований, связано с распространенным вирусом Эпштейна-Барр, ВЭБ, разновидностью герпеса, ГВЧ-4. У вас, как и у 95% взрослого населения Земли, скорее всего, есть антитела к ВЭБ. В юности этот вирус может вызывать мононуклеоз, но не всегда. После попадания в организм ВЭБ долго, иногда годами, остается в латентном состоянии, но в какой-то момент способен пробудиться по неизвестным нам причинам и наделать много бед. Почему же не назначаются противовирусные препараты? Можете спросить вы. Резонный вопрос. Ни одно противовирусное средство пока не доказало свою эффективность против этого конкретного вируса. И даже если бы такое появилось, во многих случаях к моменту появления симптомов необратимый ущерб организму уже причинен. Рассеянный склероз диагностируется в основном у молодых людей. Манифестация заболевания в большинстве случаев приходится на возраст от 20 до 40 лет. Случай ЭКСИН нетипичен. Диагноз ей поставили в 53. Рассеянный склероз может поражать любую область центральной нервной системы, приводя к нарушениям зрения, к моторной и сенсорной недостаточности, а также к дисфункциям сфинктера и речи, когнитивным и сексуальным проблемам и к усталости. Самая распространенная форма заболевания, которая была диагностирована и у ЭКСИН, рецидивирующий, ремитирующий рассеянный склероз, РРРС. Он представляет собой цикл из рецидивов с обострением неврологических симптомов или появлением новых. За ними следуют периоды ремиссии, когда симптомы ослабевают или даже исчезают, но лишь на время. Цель фармакологического лечения РРРС – снизить тяжесть и частоту рецидивов. Но даже при медикаментозном воздействии болезнь может ощутимо сказываться на производительности труда, социальном взаимодействии, самооценке, мотивации и качестве жизни. Если не принимать во внимание возраст, путь ЭКСИН к постановке диагноза типичен. Она и врачи пытались разобраться в ряде странных и как будто бы не связанных между собой симптомов путем исключения заболеваний, поддающихся диагностике с помощью анализов. В возрасте 44 лет у нее ухудшилось зрение в одном глазу. Началось помутнение. Через полтора месяца все наладилось. В течение следующих лет у нее случались эпизоды спутанности сознания и сильные головные боли. И поскольку 11 годами ранее у подруги ЭКСИН, Виктории Уильямс, обнаружили рассеянный склероз, ЭКСИН заподозрила эту болезнь у себя. Какое-то подтверждение могла дать МРТ, если бы обнаружились уплотнения или поражения, указывающие на демиелинизацию, хотя они бывают и по другим причинам. Положительный результат этой проверки свидетельствовал бы о наличии рассеянного склероза у эксин, однако и отрицательный не исключал бы его наличие. Поражения могли быть еще слишком малы и незаметны. МРТ недостаточно чувствительно. На сканах могли возникнуть артефакты, погрешности или еще какие-то непредвиденные искажения. МРТ эксин ничего определенного не выявило. Врачи записали ее в ипохондрики. Тоже вполне типичная история. Сколько страдающих рассеянным склерозом проходили через диагноз «нормально с вами все», это вы сами себя накручиваете. Через несколько лет, однако, симптомы стало уже невозможно игнорировать ни врачам, ни самой эксин. Я не могла думать, ходить, разговаривать. Ничего не могла. Однажды я ехала по шоссе в машине на пассажирском сиденье, и вдруг в глазах начало двоиться, и так на полтора часа. Я знала, что как только доберусь до дома, помчусь к неврологу. В результате ее положили в больницу с продолжительной рвотой и неутихающими головными болями. Результаты МРТ соответствовали картине рассеянного склероза. Мы не можем подтвердить наличие рассеянного склероза, поскольку у наблюдаемых повреждений могли быть другие причины. Так у эксин диагностировали самую распространенную форму РС – циклическую. То включающуюся, то выключающуюся. Рецидивирующая – ремитирующую. Но эксин это не сломило. Если вы представляете себе типичных панк-рокеров как нигилистов и фаталистов, то эксин – полная противоположность. Собственно, если задуматься, фаталисту вряд ли удастся достичь сколько-нибудь громкого успеха. Для этого нужны упорство, решимость и труд. Эксин обладает необходимыми творческому человеку напором, уверенностью, так что ее не остановят ни дождь, ни град, ни тьма ночная, ни неврологическое расстройство. Она продолжает гастролировать, пишет книги, выставляет свои коллажи, выпускает записи в жанре художественной декламации. Рецидивы в циклах ее болезни совершенно непредсказуемы, поэтому она перестроила свой образ жизни, перешла на более здоровое питание и занимается йогой. Одна из характерных особенностей рассеянного склероза – усталость и недомогание, причем до такой степени, что часто у людей не хватает энергии делать то, что могло бы улучшить их самочувствие – заниматься спортом, встречаться с друзьями, слушать музыку. Но музыка, стоит ей только зазвучать, оказывает целебное действие, подстегивает мотивацию и усталость снимает как рукой. Проблема в том, чтобы начать. Практичное решение – запрограммировать музыку, чтобы она включалась сама в определенное время суток. Как угодно, в телефоне, через виртуального помощника и так далее. Проще выключить музыку, если вы заняты чем-то другим. Заставить себя включить ее иногда бывает труднее. Перспективной методикой музыкальной двигательной терапии является ритмическая слуховая стимуляция, РСС, Михаэля Таута. Сейчас он работает в Институте реабилитологии Университета Торонто. Михаэль родился в Австрии, в семье любителей музыки и великолепно играл на скрипке. В студенчестве он создал профессиональный фольклорный ансамбль «Фидель Михель», исполнявший немецкие народные песни и танцевальные мелодии последних четырех столетий. Его группа давала по 100 концертов в год по всей Европе. А сам он параллельно получил диплом психолога и углубленно изучал музыку в Моцартеуме в Зальцбурге. «Несколько лет я не расставался со скрипкой», — говорил он. «На седьмой год решил подвести черту. Я уже не очень видел себя музыкантом. Не был уверен, что хочу и дальше играть в группах. Нездоровый образ жизни получался. Я слышал о музыкальной терапии, но не знал толком, что это такое. Михаэль был удостоен стипендии Фулбрайта для получения степени PhD в штате Мичиган по междисциплинарной программе, охватывающей музыкальное образование, психологию и музыкальную терапию. Вскоре он уже возглавлял ведущую лабораторию, занимавшуюся исследованиями на стыке музыки, нейронауки и терапии. Предложенный Михаэлем Таутом метод РСС построен на тренировке походки. Пациенты занимаются ходьбой, руководствуясь ритмом, что позволяет им синхронизировать походку с предсказуемыми сигналами, возникающими через определенные промежутки времени. Задавать этот ритм может что угодно – метроном, запись шагов, музыка. Как свидетельствуют новые данные, эффективнее всего с этим справляется именно музыка, особенно когда она подбирается для каждого пациента индивидуально. Независимо от источника ритма, темп должен быть таким, чтобы число ударов, долей в минуту, совпадало с обычной скоростью ходьбы пациента, измеряемой в шагах в минуту. Согласно теории, лежащей в основе терапии РСС, наши биологические часы, которыми управляют нейронные сети, задающие ритм, разладились, и их нужно отрегулировать, задав ритм из внешнего источника. РСС успешно улучшает равновесие и устойчивость при ходьбе, снижает число падений и эпизодов застывания, уменьшает неравномерность скорости ходьбы. Изначально РСС разрабатывалась для лечения болезни Паркинсона, но зарекомендовала себя и в реабилитационной терапии пациентов, перенесших инсульт, при работе с детским церебральным параличом и травматическими повреждениями мозга, а также при рассеянном склерозе. Конечная цель РСС заключается в том, чтобы однажды терапию можно было прекратить. Как показывают некоторые исследования, устойчивое улучшение может сохраняться до 6 месяцев. Согласно одной из гипотез, объясняющих такой продолжительный эффект, РСС побуждает мозг обходить поврежденные сети, отыскивая им альтернативы в корково-таламическом пути. Наш мозг, к счастью, отличается изрядной избыточностью. Не потому, что так было запланировано, эволюция так не работает, а потому, что различные проводящие пути развивались независимо друг от друга для выполнения разных задач. Представьте, что у вас есть швейцарский нож с отверткой и пилкой для ногтей. Если сломается отвертка, при необходимости вы, скорее всего, вполне сможете открутить винтик кончиком пилки. Исследования с использованием ФМРТ обнаруживают после РСС заметные улучшения функциональной связанности между критически важными для синхронного когнитивного контроля областями мозга. В частности, музыка укрепляет сообщение между слуховой корой и сетью центрального исполнительного контроля в префронтальной коре, а также между префронтальной корой и мозжечком. Кроме того, мы находим подтверждение тому, что ритмическая синхронизация и подгонка ритма пристраиваются к центральному генератору упорядоченной активности в спинном мозге, образуя в результате прямую моторно-слуховую связь без участия когнитивных центров или центров моторного планирования. Однако РСС не на всех действует одинаково эффективно. Предпосылками к эффективному воздействию терапии выступают профессиональные музыкальные навыки, музыкальная подготовка и чувствительность к груву, насколько легко человек двигается под музыку. У пациентов с рассеянным склерозом ритмическая слуховая стимуляция увеличивает скорость ходьбы и длину шага, а также устойчивость, сокращая период, в течение которого больному требуется внешняя опора при ходьбе, будь то ходунки или поддержка другого человека, до 2 недель. Даже если просто представлять себе движение и повторяющиеся звуки, идиомоторная практика, можно добиться улучшения, и пациенты сообщают о снижении утомляемости и повышении качества жизни. В основе другого перспективного нового направления лежит обучение игре на музыкальной клавиатуре, позволяющее улучшить работу рук пациентов с рассеянным склерозом. Но почему клавиатура? Ведь наверняка для повышения ловкости рук подойдут любые упражнения на мелкую моторику. Со стороны кажется, что так и есть. Но когда итальянский нейроученый Роберто Гатти попросил половину участников исследования играть на электронной клавиатуре с включенным звуком, а другую половину с выключенным, у получавших слуховую обратную связь наблюдалось более существенное улучшение, чем у не получавших. Таким образом, для терапевтического результата важно не просто движение как таковое, но и обратная слуховая связь, которая позволяет мозгу укреплять уже существующие нейронные проводящие пути, связывающие движение со звуком. О том же говорят появляющиеся свидетельства эффективности танцевальной терапии. Движение под музыку под руководством музыкального терапевта помогает уменьшить усталость, улучшить когнитивные функции и координацию, включая равновесие и продолжительность ходьбы, у больных РС. В 2011 году, во время выступления на концерте в рамках тура седьмого сезона шоу «So you think you can dance» — «Значит, ты умеешь танцевать» — у 23-летней танцовщицы Кортни Платт вдруг онемели ноги. Прижав подбородок к груди, она почувствовала, как ступни словно током подергивает. «Я подумала, что повредила спину», и, как это иногда делают профессиональные спортсмены, продолжала работать через «не могу». Да, я не чувствовала ноги, но они ведь двигались. И я сказала себе: «Я сумею». Месяц за месяцем я мирилась с тем, что не чувствую свое тело ниже пояса. Вскоре, однако, добавились и другие симптомы — упадок сил и сильная усталость. Чтобы танцевать на концертах, Корт не накачивалась безрецептурными обезболивающими и эспрессо. Симптомы ухудшались, и она стала подозревать, что причина глубже и серьезнее. Потом ее симптомы на какое-то время исчезли, и у Кортни отлегло от сердца. Видимо, все-таки просто травма. Нерв защемило или диск сместился. Под конец 2011 года симптомы вернулись с новой силой, хотя на этот раз никакого тура не было, и Кортни работала намного меньше. В январе 2012 года, когда Кортни гостила у друзей, она почувствовала себя настолько измотанной, что с трудом выговаривала слова. 1 февраля 2012 года она отправилась на прием к неврологу в Нью-Йоркский медицинский центр Уайля при Корнеллском университете. Там у нее нашли бляшки в спинном мозге и повреждения в головном мозге. Ей поставили диагноз «рассеянный склероз». Музыка всегда служила Кортни способом поменять настроение, когда хочется расслабиться, поплакать, порадоваться или выложиться как следует в спортзале. «Она всегда помогала мне. Я часто к ней обращаюсь, чтобы воодушевиться, снова почувствовать себя в своей стихии». Получив диагноз, Кортни попробовала музыкальную терапию, хотя поначалу не могла побороть скептицизм. Когда мы все-таки приступили, на сеансе музыкальный терапевт что-то играла и попросила меня просто закрыть глаза и танцевать. И она как будто вела меня. Получалось что-то вроде музыкальной медитации в движении. Я ведь вообще-то не медитирую, я не по этой части. Я не из тех, кто будет сидеть и дышать, это не мое. Музыкальные терапевты дали мне способ успокоиться, направить энергию и мысли в спокойное русло с помощью музыки. Кроме того, Кортни использует музыку как мнемонический прием для улучшения памяти. Один из симптомов РС — потеря памяти. Я часто что-то забываю, музыка меня выручает. Иногда достаточно просто переделать в песенку список покупок. Ничего особенного, но это вполне действенный способ справиться со многими из симптомов рассеянного склероза. Хорея Гентингтона. Хорея Гентингтона — редкое наследственное нейродегенеративное заболевание, возникающая из-за единственного дефектного гена в четвертой хромосоме, который вызывает прогрессирующее разрушение нейронов мозга, что в конечном счете приводит к двигательным, мыслительным и психическим расстройствам. Двигательные расстройства включают нарушение произвольных и непроизвольных движений, нарушение походки, равновесия, осанки, затруднение речи и глотания, а также дистонию и другие проблемы со сгибанием и разгибанием мышц. Хорея – это общий медицинский термин для любого двигательного расстройства, вызывающего внезапные ненамеренные и неконтролируемые дерганые движения. Она сопровождает многие болезни и вызывается избытком дофамина в двигательных проводящих путях мозга. Хорея Гентингтона встречается у одного человека из 33 тысяч. Это в 100 раз реже, чем болезнь Паркинсона. Лечения, способного отсрочить ее манифестацию или замедлить прогресс, не найдено. Назначаемые препараты направлены исключительно на купирование двигательных и психиатрических проявлений. Помимо медикаментозного вмешательства, для улучшения моторных и когнитивных функций и качества жизни применяются также нефармакологические методы, в том числе музыкальная терапия. Использование ритмической слуховой стимуляции, например, метронома или музыки, позволяет улучшить походку при хорее Гентингтона. Причем результат сохраняется какое-то время и после терапии. Однако более сложные музыкальные подборки к улучшению походки не ведут, и по мере прогрессирования болезни способность улавливать музыкальный ритм снижается быстрее, чем способность улавливать ритм метронома. Это означает, что при хорее Гентингтона ритмическая функция более высокого порядка страдает сильнее, чем низкоуровневая синхронизация. Нарушение обработки данных более высокого порядка, скорее всего, обусловлено сочетанием гиперактивизации структур мозжечка и медиальной префронтальной коры и коррелирует со степенью нарушения двигательных функций. Для улучшения артикуляции, четкости, беглости, темпа и объема речи применяется появившаяся недавно методика музыкальной терапии речи при хорее Гентингтона. Huntington Speech Music Therapy, HSMT, в основе которой лежат те же принципы, что и в музыкальной терапии при афазии. Во время совместного сеанса логопед дает пациенту указание проговаривать слова и предложения под структурированные короткие мелодии, которые снова и снова проигрывает на фортепиано музыкальный терапевт. Постоянное использование одних и тех же музыкальных фраз обеспечивает структуру, опору, облегчающую производство и воспроизведение речи. Таким образом, как мы наблюдаем при заикании и других расстройствах, те слова, которые у пациента плохо получается выговаривать, ему удается пропевать. К сожалению, хотя HSMT улучшает речь и общение во время курса терапии, добиться сохранения результатов после окончания курса пока не удается. Ударник Трей Грей на протяжении всей своей сценической карьеры задавал фоновый ритм таким суперзвездам, как Брукс Энн Данн и Риба Макентайр. В 2001 году, после 7 лет работы с Фейт Хилл, он начал играть с Джуэл. Примерно тогда он и стал замечать у себя некоторые неполадки со здоровьем. «Случалось порой, что я чувствовал полный упадок сил или терял равновесие, совершенно как будто на ровном месте. Иногда настроение менялось как по щелчку. Иногда трудно было заставить себя выйти из гостиничного номера». В 2003 году у Трея диагностировали хорею Гентингтона, и по прогнозам врачей, жить ему оставалось всего лет 10-15. С тех пор прошло 20. Он по-прежнему путешествует по всему миру, играет на ударных, продюсирует новых артистов. Кроме того, он состоит в штате частной христианской школы, где учит музыке детей от 6 до 14, руководит хором и музыкальной группой. Трей считает, что именно ударные помогают ему отбиваться, ха-ха, от напастей. «В игре у меня участвуют и руки, и ноги, разгоняя кровь и кислород и раскочегаривая мозг. Четыре конечности работают одновременно, и у каждой разные движения. Только представьте, что при этом творится в мозге, как там полыхают все эти нейроны. Фантастика!» Опыт Трея по укрощению своего заболевания при помощи музыки находит параллели в контролируемых исследованиях. Пациентам с хореей Гентингтона выдавали барабаны бонго и велели играть дома по 15 минут в день. Упражнения постепенно усложнялись, скорость увеличивалась. Через 2 месяца у них отмечались заметные улучшения в оперативной памяти, возможно, благодаря воплощенному познанию. Примечание. Теория воплощенного познания – спектр современных подходов к изучению познания, подчеркивающих роль телесной организации и взаимодействия организма со средой в процессе познания. Конец примечания. И признаки изменений в микроструктуре белого вещества в лобно-моторных проводящих путях, а также усиление миелинизации. Игра на ударных – непростое дело даже для людей, не страдающих нейродегенеративными заболеваниями. К сожалению, у этой терапии высокий процент отсева. Возможно, такой метод подходит только тем, кто может заручиться поддержкой помощников по уходу или родных, стоически переносящих игру на бонгах за стеной. А может быть, просто не каждому хочется открывать в себе Алекса Акунью или Шейлу И. Хотя о хорее Гентингтона мы узнали сравнительно недавно, скорее всего, она с нами уже немало времени, просто ее не распознавали как таковую. Например, когда у Вуди Гатри в конце 1940-х стали проявляться классические симптомы болезни Гентингтона, всем, включая самого Гатри и его врачей, казалось, что у него просто ноги заплетаются по пьяни. В 1952 году, после выписки из Бруклинской психиатрической больницы, Вуди сообщил своему другу Питу Сигеру, что наконец выяснил, у него тоже психическое заболевание, которое было у матери, хорея Гентингтона. И от хореи голова кружится, как от виски, только стоит гораздо дешевле. Еще одно двигательное расстройство, сопровождающееся ухудшением памяти – болезнь Паркинсона. С 1990 по 2015 год число страдающих этим недугом в мире увеличилось вдвое, перевалив за 6 миллионов, и за следующие 15 лет предположительно удвоится еще раз, то есть достигнет 12 миллионов. Таким образом, болезнь Паркинсона – самая быстро распространяющаяся из неврологических расстройств в мире. Отчасти этот рост обусловлен старением населения. Наибольший фактор риска для болезни Паркинсона, как и для рака и деменции – возраст. Свою роль играют также токсины окружающей среды, в том числе пестициды. Количество людей, которых затрагивает эта болезнь, прямо или косвенно, а также доказанная польза музыки в ее лечении – отдельная история.